Видишь, на какие мучения я пошел ради тебя. Это была самая настоящая пытка. Я даже боялся, что с меня соскользнет парик. Но этот новый эпоксидный клей — просто чудо. Говорят, парик держится даже в воде. Марк ковырнул ногтем бровь. Смотри, как крепко прилипло. А ведь они совсем как настоящие, не правда ли? Эдвард не ответил. Странно, что ты не помнишь, каких дел натворил, Эдвард. Неужто забыл, как покупал этот дробовик? Я? Да, ты кто же еще? И часа не прошло. Ты отправился в оружейный магазин и приобрел двустволку, а к ней коробку патронов. Тебя попросили расписаться и показать водительское удостоверение. Как ты им завладел? Никак. Нарисовал поддельное. Марк усмехнулся. Полицейский сразу распознал бы липу. Но ведь я не показывал его полицейским. А продавец ничего не заподозрил и старательно переписал номер удостоверения. Так что, выходит, ты все-таки купил этот дробовик, Эдвард. Марк провел ладонью по парику. Совсем как настоящий, — повторил он. Просто удивительно. Если я когда-нибудь облысею, куплю себе такой же. Он расхохотался. Говоришь, ты не из тех, кто способен покончить с собой? Эдвард, на прошлой неделе в нашем городе не было человека более склонного к самоубийству, чем ты. И четверо уважаемых людей готовы заявить об этом под присягой. А мои друзья и сослуживцы, как быть с ними? Да никак. Стоит человеку наложить на себя руки, и все его приятели тотчас вспоминают, что последнее время он был мрачнее тучи. Людям свойственно стремление на сцену. Я уверен, что после смерти жены ты корчил из себя убитого горем вдовца. А положение обязывало, правильно? Ты не должен был гробить ее, Эдвард. Я ее любил, а ты нет. Надо было отпустить ее ко мне, Эдвард. По телу Райта заструился пот. Ты сказал, что не собираешься убивать меня, Марк. Обещал оставить мне ружье. Не верь всему, что тебе говорят, Эдвард, — ответил Марк. И с дивной ловкостью, вложив стволы дробовика в разинутый рот хозяина, мгновенно спустил курок. Он снял с Райта один башмак и согнул ногу покойного так, чтобы создалось впечатление, будто тот нажал на спусковой крючок большим пальцем. Стерев с дробовика свои отпечатки, Марк взял руку Эдварда и несколько раз приложил ее к ружью. Записку он оставил на столе, потом сунул в бумажник Райта визитную карточку психиатра, а в карман чек из оружейного магазина. — Ты не должен был гробить ее, — повторил Марк, обращаясь к мертвецу. Потом он едва заметно усмехнулся и, выскользнув из дома через заднюю дверь, растворился в сумраке ночи. Перевел с английского Андрей Шаров.